Глава 28. Вечером властительница и главнокомандующий волшебник устроили праздничный ужин. На этот раз в честь прибытия мерзких нарукайцев. Ники, Натана и Беннона тоже пригласили, несмотря на второстепенность их присутствия. В центре внимания были грубые работорговцы. Капитан Кор и еще трое со змеиных кораблей пришли на ужин с палатой волшебников. Остальным 30 нарукайским морякам разрешили отправиться в городские питейные заведения, трактиры и питомники шелковых ексенов. Главные волшебники города оказали честь Кору и его дюжим спутникам – Ларсу, Йорику и Дару. Но те явно предпочли бы присоединиться к остальным нарукайцам и провести время в более свободной обстановке. Ники, которая едва сдерживалась, заняла место в дальнем конце стола рядом с Натаном. Беннон, сидевший рядом с Амосом, Джедом и Броком, явно чувствовал себя неловко. Ники уже несколько дней не видела на лице юноши улыбку и понимала, почему. Она тоже не улыбалась. Нарукайский капитан сидел, расставив локти и собираясь есть обеими руками. Рабы принесли на плечах вертел с огромным куском жареного ексена. Вровень с ними шли рабы помладше и несли под мясом блюдо, в которое капал сок. Слуги кружили вокруг стола, наполняя кубки кровавым вином. Но Куро это не понравилось. «Вы слишком долго возитесь», – грубо заявил он. «Просто принесите мне и моим людям по бутылке». Он издал гортанный звук, отдаленно напоминавший смех. «Нет, Йорику принесите две, иначе он будет жаловаться». Дар отхлебнул из кубка и вытер запястьем рот, когда струйка красной жидкости просочилась через шрам на щеке. «Хорошее вино». Остальные нарукайцы выпили и согласились с ним. Кор сдернул с пояса кожаный мешочек и бросил его Дару. Золотые монеты в кошеле звякнули. «Здесь часть сегодняшней прибыли. Найди торговца вином и купи столько, сколько влезет на борт наших судов». «Мы же все выпьем на обратном пути», – заявил Йорик. «Лучше придержать хотя бы бочонок для короля скорби», – урезонил его Кор. Нарукайцы заметно напряглись при упоминании этого имени. «Хорошо, отложим один для него». Максим кивнул на мешочек с монетами. «Золота хватит на несколько бочонков». «Хорошо, тогда возьмем и немного мяса». Кор своим ножом отрезал толстый ломоть мяса, пока слуги аккуратно отрезали самые лакомые кусочки для гостей. Настороженная Ники молча наблюдала за движениями нарукайцев, как готовый к атаке хищник. Волшебники Эльдакара заставляли ее нервничать, но нарукайцев она ненавидела. Как второстепенных гостей, ее и спутников обслужили последними. Ники спокойно принялась за еду, чтобы не привлекать к себе внимания. Натан поглощал лежавшие на его тарелке мясо и корнеплоды, промокая сок свежим хлебом. А Беннон к еде так и не прикоснулся. «Где в городе лучшие шлюхи и ексены?» – спросил Кор. «Нам хотелось бы опробовать их», – сказал Ларс. «Но мы не собираемся зря тратить время». «Я знаю, где самые лучшие», – вставил Амос. Властительница Тора сидела во главе стола и ела с помощью украшенных драгоценностями столовых приборов. Казалось, она сделана из кружева и золотой проволоки. «Да, мой сын хорошо в них разбирается». «Возможно, наш друг Беннон пожелает присоединиться», – сказал Джет. Но это была скорее издевка, чем приглашение. «Мы о нем хорошо позаботимся». Беннон покраснел и осторожно признался. «Эти женщины... очень красивые». Покрытые шрамами налетчики переглядывались и фыркали от смеха, бормоча что-то на своем грубом языке, который напоминал скрежет камней. «Женщины Эльдакара слишком хрупкие, того гляди и сломаются», – сказал Дар. «Мы предпочитаем прочную красоту нарукайских баб», – добавил Кор. «Но сойдут и ваши. В море нам было слишком одиноко». «Рабы тоже пригодны, но едва ли могут утолить мужскую жажду». «Поскольку вы наши уважаемые торговые партнеры», – сказал главнокомандующий волшебник, – «мы приглашаем вас на один из вечеров удовольствий, если вы предпочитаете благородных эльдакарских женщин. Мы можем сделать для вас исключение, и этот опыт вы забудете не скоро». Он со злобной улыбкой указал на властительницу. «Моя прекрасная жена с большой охотой примет вас. Она не слишком разборчива в связях». Тора одарила его ядовитым взглядом. «Сегодня вечером у нас действительно намечается вечер удовольствий для знати. Вы и ваши люди можете присоединиться, капитан Кор». Через силу сказала она. На рукавице плотоядно глазели на нее. «И колдунья Ники, как всегда, желанный гость», – добавил Максим. «Как всегда. И как всегда я предпочитаю отказаться». «Как пожелаете. Вы держитесь так холодно, что некоторые дворяне считают, будто у вас соски из колотого льда». «Дураки могут выдумывать что угодно». Натан, сидевший рядом с ней, не удержался от улыбки. Максим снова засмеялся. «Восхитительно, просто восхитительно!» Кор перевел взгляд в сторону советников, а потом повернулся к молодому Амосу, который накладывал себе вторую порцию мяса Ексена. «Мы предпочитаем бордель. Аристократки слишком много говорят, когда разговоры совсем излишни». Вскоре слуги принесли блюдо с маленькими запеченными птичками, каждая всего на один укус. Волшебник Дэймон оживился, поглаживая свои длинные усы. «О, восхитительно! Жаворонки в меду! Твои, властительница!» Тора кивнула. «Да, их пение сладкозвучно, но плоть слаще. Нужно будет поймать их побольше. Мы уже растянули на крышах сети». «Сколько рабов вам еще нужно?» – вмешался Кор. «И когда? В устье реки и на островах много наших кораблей. Наберем сколько нужно, просто скажите». «Рабы гибнут, но и размножаются они довольно быстро», – сказал Айвин и поднял пустую тарелку, нетерпеливо ожидая, когда слуга положит ему еще мясо. «Сегодняшняя группа хорошо нам послужит. Наше заклинание сработает, и саван простоит очень долго», – сказала Тора. «Если вы установите саван, то как мы продадим вам новую партию рабов? Эльдакар много веков жил под саваном», – сказал Максим. «Город был закрытой системой без внешней торговли, но я больше предпочитаю приток привозных товаров и свежей крови. Поверьте, нам все равно придется время от времени развеивать саван, чтобы обновить наши ресурсы». «Думаете, мы просто будем ждать на кораблях, пока ваш город снова не покажется? И что тогда станет с нашим грузом?» – спросил Кор. Беннон смотрел в свою тарелку, ковыряясь в еде остроконечной вилкой. «Они не груз!» – прорычал он достаточно громко, чтобы все его услышали. «Это люди, как и мой друг Ян. Он был юношей, у которого вы отобрали будущее, но мы освободим его». Он бросил многозначительный взгляд на Амоса, но тот его проигнорировал. Нарукайцы явно удивились, что Беннон заговорил. Андрей, потешаясь, погладил свою густую заплетенную бороду. «Так значит, у неодаренного мечника есть голос? Разве не занимательно, м?» «В нашем совершенном обществе у каждого человека своя задача. Некоторые несут бремя лидерства, другие просто работают. Они знают свое место», — произнесла Тора. Ники увидела, как Беннон осушил свой бокал с кровавым вином. Он покраснел от гнева и заговорил громче. «Мы видели, как нарукайцы нападают на беспомощные деревни!» Он с лязгом ударил вилкой по тарелке. «Видели, как вы охотитесь на невинных!» В глазах Кора загорелся нехороший огонек. Другие нарукайцы выглядели раздраженными, но позволили капитану говорить за них. «Мы не охотимся на невинных, мы охотимся на слабых. Так устроена природа. Мы отбраковываем человеческое стадо. Некоторые умирают, другие становятся рабами. Мы сильны, поэтому делаем, что пожелаем». Беннон нарвался в бой. К счастью, ему не позволили принести на ужин меч, иначе он мог спровоцировать кровавую стычку. Ники коснулась руки своего спутника, и он замер, хотя еще выглядел готовым взорваться. Она обратилась к работорговцам, воспользовавшись другим оружием. «Если вы так могущественны, капитан Кор, то объясните, что мы видели на пути в Эльдакар». Ее голубые глаза сверкнули, и все замолчали, ожидая продолжения. Нам повстречались 4 нарукайца. Точнее, 4 нарукайских головы. Они были насажены на высокие пики и оставлены гнить на дороге в качестве предупреждения. Они были слабы? По обеденному столу прокатился недовольный ропот, подобный отзвукам далекой грозы. И властительница, и главнокомандующий волшебник имели смущенный вид, но не оправдывались. Амос взглянул на Беннона, который ничуть не смутился. «Возможно, это просто некое украшение», – невинно предположил Натан. «Но не очень красивое». «За пределами защитного савана поджидает множество опасностей. Кто знает, что случилось с теми нарукайцами. Поскольку это произошло не в Альдакаре, мы тут никак не замешаны», – сказала Тора. Йорик осушил очередной бокал вина, допив первую бутылку и принялся за вторую. Когда последнее блюдо унесли, в зал промаршировал верховный капитан Эйвери. Он склонился к Торе. «Желаете еще что-нибудь, властительница?» «Пожалуй, да». Она дотронулась до его руки. «Сегодня будет вечер удовольствий, и я хочу, чтобы вы были моим личным гостем». Привлекательный капитан кивнул. «Как пожелаете, властительница. Я буду служить Эльдакару всеми доступными способами». Максим закатил глаза и с надеждой посмотрел на Ники, но она холодно взглянула на него через стол. Натан неуверенно обратился к повелителю плоти. «Андре, может, обсудим, как усилить хань, который мы отобразили на карте моего тела? Я хотел бы посвятить этой проблеме больше времени». «Не сегодня, дорогой Натан. Нам нужно расслабиться и прийти в себя. Лучше отдохни и набери сил». Нарукайцы допили оставшееся на столе вино, а потом Амос и его друзья предложили провести грубых гостей на нижние уровни Эльдакара. Беннона больше не приглашали, но он не расстроился.